«Мы вам и не предлагаем, Дмитрий Савельевич», – недовольно сказал Олег. «Как-то сами обходимся с доставкой. Половина досок уже там». Зырянов на него вытаращился. «Олег Васильевич, это же реально опасно. Я знаю, что на изнанке строится, но перетаскивают стройматериалы в колонне, чтобы те, кто по бокам, могли защитить носильщиков. Что, на руках таскают?» – удивился уже Олег. «Когда как, бывает, что и на руках бывает, что и на тачках. Но последнее, только если есть укатанная дорога. По бездорожью проще на руках, да вы и сами это наверняка поняли». Олег промолчал, хотя его наверняка подмывало сказать, что мы не идиоты переть все на себе. Он с силой тыкал острием в чемодан, кожа немного прогибалась, но на ней не оставалось даже следа. «Тоже Илья делал?» – заинтересовался Зырянов. «Он, ага, ну что я могу сказать, действительно результат устойчивый как к магии, так и к механическим повреждениям», – вынес вердикт Олег. «Странно, что мы сами этого не заметили раньше, и жаль, что я не заметил, иначе отговорил бы вас от продажи точно. А теперь Прохорова не успокоится, она ведь не только штаны хочет, но и сапоги или ботинки и перчатки. Обувь не делаю, сразу пошел я в отказ, в модуле второго уровня есть», – обрадовал меня писец. «Тебе до его взятия немного осталось, одна-две вещицы. Проблема в том, что Прохорова, деваха увлекающаяся, не получит желаемого, их СБ начнет тебя искать. Предварительно они уже выяснили, что курточка нифига не контрабандная, нигде за границей ничего подобного не производится. Признаться, о такой одежде я тоже раньше не слышал. Твою мать, не удержался Олег, нам только этого не хватало. Если они менталистов задействуют, выложит все и ваш аукционщик, и вы сами, Григорий Савельевич. До меня не так просто добраться, но если доберутся, то да, выпотрошат», — согласился Зырянов. «Так что лучше подать ваше согласие как желание заработать, чем как вынужденный ответ на шантаж. На мой взгляд, для того, кто считает, что ему действительно что-то угрожает, Зырянов выглядел слишком спокойным, так что в большей степени и он, и аукционщик наверняка хотели заработать, чем избежать неприятностей. Не верилось мне в реальность угрозы. Какой нормальный князь станет использовать свою СБ ради женской прихоти, да еще столь дорогостоящий? Поэтому вставал вопрос, стоит ли браться за работу. Я подумал и решил, стоит. Трат у нас много, и они только растут. А деньги девушка предлагает хорошие. Так что изготовление собственной куртки опять откладывается. Хотя ею можно заняться, пока будут обрабатываться крылья. Грех не иметь одежды с выявившимися свойствами. И себе сделаю, и Олегу. За обувь пока не возьмусь, предупредил я, только за одежду. Перчатки и штаны могу сделать, загвоздка в крыльях. Нет, их у меня, ушли все. Из тех ошметков, что у меня в стазисном ларе валялись с последнего раза. Разве что перчатки можно было нормально выкроить, на штаны такое пускать, себя не уважать, на них 4 крыла нужно, чтобы куски были цельными и результат выглядел прилично. Купить можно, предложил обрадовавшийся Зырянов. Качество не гарантирую, покрутил я головой. Я работаю со свежим сырьем, а там будет непонятно что. Заклинания по улучшению кожи у меня были, но довольно специфические, не факт, что помогут подогнать крылья бархатницы под нужные свойства. Да мы бархатниц даже не каждый поход видим, проворчал Зырянов. А это лишнее время. Я все равно мгновенно не сошью ничего, заметил я. Крылья надо будет обработать, покрасить. Кстати, пожелания по цвету есть, не обсуждали. Я вообще не был уверен, что ты согласишься, признался Зырянов. У меня трат много, ответил я. Поэтому и согласился, а не потому, что угроз испугался. Неубедительны вы были, Григорий Савельевич. Мало чужой СБ боялись, так что я сразу заподозрил, что придумали. Чего сразу придумал? По СБ, это слова Прохоровой, хохотнул он, ничуть не смутившись. Но да, аукционщик, лицо неприкосновенное. Не рискнули бы его прохоровские в оборот брать ради шмотки. Разве что проследить могли, откуда новое придет. Это тоже в нашем положении опасно, признал Олег. С крыльями что будем делать? Деловито поинтересовался Зырянов. Ловить бабочек, предложил я. А пока вы спросите про цвет и размер и предупредите, что дело не быстрое. Размер у меня есть, спохватился Зырянов. В запечатанном конверте выдали. Я даже, грешным делом, решил, что там какой следящий артефакт присунули, но нет, только листок с мерками. По цвету уточню. Дядя активно сигнализировал, что ради такого случая можно слить информацию Зырянову про транспорт. Но я покрутил головой. Бархатница – не самый сложный противник, а с появившимся у меня недавно умением использовать арбалет, еще и дистанционно досягаемый. Так что даже с двумя я справлюсь, причем так, что крылья не пострадают, а на большие группы просто не полезем. В результате мы сделали короткую вылазку до речки, где я вытащил очередную нимфию и немного порыбачил, пообещав поделиться копченой рыбой с Зыряновым. Энтузиазма это ему не прибавило. Головой он вертел постоянно, в надежде высмотреть хотя бы одну бабочку, но те не появлялись даже на горизонте. Распугивали их хищные флюиды, исходящие от Дашкиного отца. Вернулся он расстроенный и тут же отбыл выяснять информацию по цвету штанов и договариваться со взломщиком. Мы же с Олегом загрузили остаток досок в машину и отвезли их до домика. Олег предлагал еще и окна запихнуть, но вместе с досками они не помещались или помешались, но уже без нас, так что решили их захватить в следующий раз. После выгрузки мы прицельно покатались, и одну бабочку удалось добыть. Искать вторую времени не было, поэтому Олег предложил сгонять за ней утром до прихода Зырянова, заодно и окна отвести. На том и порешили. Глава 24. Заняться защитой кабинетов я не успел, потому что сначала обратил внимание на загоревшийся на теплице огонек. «Это еще что? Время подзарядки пришло», — невозмутимо пояснил писец. «Энергия не берется из ниоткуда. Теоретически существовали практически вечные накопители, но они покупались отдельно и стоили целое состояние. Разумеется, такая ерунда, как теплица, их в комплекте не имела. Но мне-то сейчас они стоят только цену контейнера. Это если они найдутся в контейнерах. Их не так много выпускалось, и производство дорогое, и ингредиенты, а главное, потребность не столь высока. Так что подозреваю, что они уже канули в пучину веков, безвозвратно канули. Разве что ты где откопаешь технологию изготовления, а пока только ручками заряжать. Полезность теплицы я признавал, и овощи к столу, и травки в зелье, и все это на самообслуживании. Поэтому даже не задумываясь потратил полчаса на подзарядку, а уже потом сообразил, что можно было припрячь Олега, который очень уважал салаты из свежих овощей. Ничего, заправка не последняя, в следующий раз будет его очередь. Я размял руки, собираясь наконец приступить к защите на кабинетах, и тут позвонил Федя и пригласил на встречу с отцом, причем в том же ресторане, где мы встречались с дядей Володей. Там не понравилось ни мне, ни Олегу, но это не могло быть причиной для отказа приехать, так что я вздохнул и отправился на встречу. Взял я машину, чтобы наверняка оставаться с ясной головой. Вот получу плату за штаны и куплю свою, какую-нибудь мелкую, типа той же Дашкиной ласточки. Нужно будет глянуть, что взять, а то наизнанке у меня есть личный транспорт, а тут, нет, непорядок. Хоть я и выехал сразу после звонка, но в ресторан прибыл позже Шишкиных. Они меня уже ждали. Тимофей Игнатьевич по обыкновению выглядел погруженным в собственные мысли, но при моем появлении очнулся и разулыбался, но к делу сразу не перешел, предложил выбрать блюдо на ужин. Я выбрал то же, что и в прошлый раз. Оно хотя бы точно было съедобно. От предложенного вина отказался, сославшись на то, что я за рулем, и заказал ягодный морс. Поскольку за столом ни о чем серьезном речи не шло, я позволил себе отвлечься на проверку Владика. Судя по пыхтению и характерным выкрикам, он сейчас занимался любимым времяпрепровождением. Резался в стрелялку на компе. Больше рядом с ним звуков не слышалось, так что дядя Володя уже либо уехал, либо не мешал сыну развлекаться. На всякий случай я оставил кузена фоном, но больше для тренировки, чем в надежде что-то услышать. Тренировки не только навыка, но и выдержки. Звуки, доносившиеся от Владика, вызывали у меня отвращение, которое с трудом удавалось сдерживать. А сдерживать было обязательно, иначе Шишкины бы подумали, что мне не понравилась заказанная еда. Та была не очень, но не настолько, чтобы кривить морду. Параллельно даже удавалось поддерживать разговор, довольно нейтральный. Шишкин-старший интересовался, как мне нравится место учебы, и немного рассказал о новостях из Горинска, не слишком важных и в большей степени забавных, чем серьезных. Федя тоже делился новостями своими и Дашкиными. По последней он мимоходом доложил, что ее обхаживает какой-то старшекурсник из ее же университета. Агеев, наверное, пытаясь казаться равнодушным, заметил я. Из магов, ага, подтвердил Федя. Сталкивались, сталкивались. У меня остался его зуб в качестве трофея. Значит, не тот, у этого зуба все на месте. Агиевы не бедствуют, вставил свое слово и Шишкин-старший. У них дети без зубов ходить не будут. В этом роду при необходимости тратится на целителей без раздумий. Богатенький, значит, скорее утверждающе, чем вопросительно сказал Федя. Богатенький, с усмешкой подтвердил его папа. Если бы ты дал себе труд ознакомиться со значимыми семьями Шелагинского княжества и все их запомнить, ты бы знал, что Агиевы входят в десятку и имеют интересы не только в нашем княжестве, но и в соседних. Федя принял виноватый вид и начал что-то пристально изучать в своей тарелке. Меня подмывало спросить, отвечает ли Дашка на агиевские ухаживания, но я оставил вопрос при себе, тем более что как раз в этот момент телефон Владика выдал столь резкий звук, что я удивился, как его выдерживает кузен. Хотя по его недовольному воплю стало понятно, что со стула он сверзился. Громкость ему, что ли, подправили. «Да, мам», — недовольно сказал он. «Нет, больше не падало. Может, эта корга что-то напутала, когда меняла блок, вот и сбоит. Чего это не обзываться, если она накосячила?» «Не забыл». Он недовольно посопел, наверняка выслушивая увещевание матери. «Да не будет она нас слушать завтра. Но там факультатив, поэтому не пойду. Не хочу, потому что, нафига мне основы магических дуэлей, я не идиот с кем-то дуэлиться. Что значит должен? Никому я ничего не должен. Для проверки, хм, а что за это получу? Не, это не серьезно. Да не наглею я. Хорошо, схожу и отчитаюсь, как себя вела магия. Все, я невольно посочувствовал тете Алле, своего сыночка она очень любила, а тот ее разве что терпел. И хамить опасался только деду, к авторитету которого сейчас воззвали. Не вижу иной причины, по которой Владик согласился потащиться в воскресенье на занятия, как то, что его мать пообещала пожаловаться деду, а тот и финансирование срежет, и квартиру отберет. Кстати, нужно будет завтра походить рядом с училищем, послушать, что там происходит на занятиях со столь интересным названием. Основная часть ужина завершилась, и отец Феди наконец приступил к тому, ради чего просил меня прийти. «Илья, наша семья тебе очень благодарна за все, что ты сделал для моего сына. С нашей стороны для рода Песцовых будет вечная скидка на наши услуги в 50%. На Вьюгиных она не распространяется, сразу подчеркну, только для тебя и для твоего дяди. Это самое малое, что мы можем для тебя сделать. Ты всегда можешь рассчитывать на поддержку нашей семьи». Предложение на самом деле было очень щедрое, при условии, что Шишкины, начиная заниматься профессиональной деятельностью, давали клятву не давать даже бесплатных консультаций, не говоря уже о юридическом сопровождении. При этом Шишкин-старший давал понять, что я могу рассчитывать на любую помощь от их семьи, а не только юридическую. Пусть в папочке, которую он мне вручил, лежал документ только на оказание юридической помощи со скидкой, но помощь от всего рода Шишкиных, проживавших во многих городах Шелагинского княжества, и завизированная главой рода. «Спасибо, Тимофей Игнатьевич, это очень щедрый дар. Я вам благодарен и за него, и за то, что вы мне очень помогли в свое время с отделением от Вьюгиных без полного ухода. Это Федина заслуга. Делал все он, от и до. Я только проверил», перевел он сразу стрелки на сына. «Идея тоже была его. Он все думал, как тебе помочь можно в вашей непростой ситуации. Я рекомендовал Василию Дмитриевичу провериться у менталистов, но он моим советом пренебрег. Понимал, что получит на выходе, и не захотел получить скандал. Выбор его, но я не одобряю. Иногда скандал лучше, чем последствия его отсутствия. Конечно, я себя уже не чувствовал частью рода Вьюгиных, но обсуждать внутренние их дела с кем бы то ни было все равно не хотел. Это их внутреннее дело», сказал я с нажимом. «Я не в обиде на Вьюгиных. Все это в некотором роде дало мне хороший толчок к развитию. А главное, я могу теперь сам выбирать свое будущее». Тут я немного покривил душой, потому что конкретно сейчас приходилось оглядываться на очень многое и многих, самыми серьезными из которых были не только Шелагины и Живитевы, но и император, по поручению которого шло уничтожение целых княжеских семейств. «Не хочешь обсуждать?» «Понял», — сказал Шишкин-старший. «Что касается твоего будущего, с чего вдруг алхимия?» «Интересно», — ответил я. «Это действительно было так, и если бы не было постоянного цейтнота, то я получал бы даже удовольствие от того, что делаю. Если, Конечно, не шла речь об одном и том же постоянном действии, но в алхимии от рутины никуда не деться. Это довольно вредное занятие, продолжил Шишкин. Я соблюдаю все правила безопасности. Реально вредных для здоровья при производстве не так много алхимических продуктов. Я пока ни с одним не сталкивался. Федя говорил, что тебя хвалил главный княжеский алхимик. Это неплохая возможность. Было такое, но я к нему не пойду. Шишкин улыбнулся, считая мое высказывание одним из проявлений горячности юности. Алхимия имеет свои тонкости, которые тебе вряд ли передадут, если ты не войдешь в один из алхимических родов, а это условие куда хуже, чем идти под руку князя. Мне передали приличную базу. Надеюсь, ее хватит для самостоятельной деятельности. Даже так, щедро. В таком случае, могу я оставить у тебя заказ? И он вытащил из внутреннего кармана листочек со списком, из которого я мог сделать почти все. А что не мог, там речь шла о недостающих ингредиентах, а не о недостающих знаниях. В принципе, могу сделать все, если это не срочно. А по цене, первый раз для вас бесплатно. Нет, Илья, так дело не пойдет. Ты можешь не брать деньги за свою работу, но ингредиенты же не достаются тебе даром, возмутился Шишкин. Что бы ты о нас ни думал, грабежом мы заниматься не будем. Говорить, что ингредиенты мне тоже достаются бесплатно, было нельзя, поэтому я прикинул и сказал, хорошо, тогда для вас 50% скидка от цены, которая указана на сайте алхимической гильдии, тоже вечная. Шишкин хмыкнул, возможно потому, что для него слова, не закрепленные в документе, ничего не значили. Тут уж извините, не готов я был к таким поворотам. Договорились, Илья, хотя нам много не нужно. Так, чтобы было на всякий случай. Честно говоря, я даже не понял, хотели ли они меня поддержать таким замысловатым образом или действительно нуждались в алхимии. Потому что список был небольшой, но включал не самые дешевые зелья. А до этого Шишкин аккуратно выяснил, насколько я пострадаю при изготовлении, и заказ оставил, только когда убедился, что на моем здоровье он не отразится. Как сделаю, созвонюсь и передам с Федей, решил я. Но у меня кое-чего не хватает, чтобы сделать весь комплект, поэтому по времени не сориентирую. Я уже прикидывал, как аккуратнее попрощаться и уйти, но тут как раз позвонил Зырянов. Илья, договорился я, сегодня ночью жди гостей, только сначала нужно перевести деньги. Он назвал сумму, я прикинул свою финансовую состоятельность и поинтересовался. Наличными можно? Не хотелось бы трогать счет. Можно, почему нельзя? Тогда мне деньги занесешь. Адрес ты знаешь, я пока в философском камне. Но я не там, минимум через полчаса появлюсь. То есть заднюю ты не дашь, уточнил он. Разумеется, нет. Для меня эта проверка очень важна. Тогда я с ним договариваюсь под свою гарантию, предложил Зырянов. На эту ночь норм будет? Замечательно. Мне расклад нужен, за сколько минут, что будет пройдено. Это реально? Вполне. В оплату входит. Отсчет будет полный. То есть сколько минут на каждый контур уйдет, считая ваш туман, их три, так, так, но он, простенькое заклинание, закрывающее строительную площадку, тем не менее его тоже нужно преодолеть, все будет отражено в отчете, жду с деньгами. Я попрощался и посмотрел на Шишкиных, мне очень жаль, но я вынужден вас покинуть, срочное дело, дела прежде всего, покивал Шишкин-старший, рад, что у тебя все относительно хорошо. Я попрощался и уехал, потому что мне не терпелось поговорить с Зыряновым, а перед этим требовалось еще заехать домой и забрать нужную сумму. Как я не торопился, все равно не уложился в полчаса, но я точности не обещал. Поставил машину в гараж, взял деньги и отправился к Зырянову. Дома я у него раньше не был, знал только адрес, поэтому осматривался с интересом. Небольшой, но симпатичный двухэтажный домик точно был отличным денежным вложением. Хотя у меня зародилось подозрение, что Зырянов его приобрел, чтоб было проще за мной присматривать. Открыл он мне сам, хотя я определил еще две точки жизни внутри. Возможно, одним из них был приглашенный специалист, а возможно, и оба. В любом случае Зырянов меня ни с кем не собирался знакомить. Договорились на сегодня, уточнил я, вручая деньги. Да, на сегодня. Все в лучшем виде сделает, определит, сколько времени потребуется на отключение вручную, и сколько, с помощью артефактов. Все данные получишь в распечатке, в том числе будут указаны слабые места и рекомендации по улучшению защиты. Полный набор, короче говоря, получишь за свои деньги. Он подмигнул, и проверка, и рекомендации. примерно по времени, когда, как стемнеет, так и пойдет человек на дело, потому что в дневное время расценки другие», — пояснил Зырянов. «День при таких профессиях более опасен. Я хотел бы, чтобы вы позвонили, когда он закончит». «Договорились», — легко согласился Зырянов. «Как мне показалось, ему не терпелось меня выставить. Боялся, что я засеку посторонних. Очень может быть. Нервировать Дашкиного отца я не стал. Попрощался и ушел. Ждать. В сложившихся обстоятельствах ставить дополнительную защиту не стоило, мало ли что потом придется менять. Так что я отнес Олегу документ от Шишкиных на пожизненную скидку рода на юридические услуги, сообщил, что нас вот-вот начнут вскрывать, и отправился заниматься собственной курткой, которая стала куда актуальней, когда я узнал о дополнительных свойствах. Возможно, стоит сделать по жилету для меня и Олега для изнанки, жилеты движения не сковывают, а туловище оказывается защищенным. Но это я решил отложить на потом, потому что на изнанке опасностей было меньше, чем снаружи, а все детали для куртки были уже раскроены, оставалось только их собрать. Дело это было достаточно небыстрое, и я провозился часа два, временами поглядывая в окно в ожидании темноты. Но темнота наступила, а заклинание по оповещению все не срабатывало, и я начал беспокоиться. Если оно так легко отключается, то ценность его стремится к нулю, а ведь я возлагал на него такие надежды. Примерно через час после наступления темноты позвонил Зырянов. Расстроился я здорово. Если его спец все провернул так, что я не заметил, то защита у меня оставляет желать лучшего. А сигналка не работает вообще. «Илья, тут такое дело», — на удивление смущенно сказал Зырянов. «Специалист застопорился на вашем тумане, не может его пройти. Это же обычное строительное заклинание», — удивился я. «Сдается мне, Григорий Савельевич, что ваш специалист не так хорош, как вы мне пытались доказать, и точно не стоит тех денег, что я заплатил. Илья, это реально один из лучших специалистов. Может, у него как раз затык из-за того, что заклинание не защитное, а строительное». Предположение я воспринял с изрядным скепсисом, потому что появилось подозрение, что меня просто развели на деньги. От кого-кого, а от Зырянова я такой подставы не ожидал. «Возможно, Григорий Савельевич, давайте я сниму это заклинание на полчаса и ваш специалист попробует вскрыть основную защиту. Но если он и там не продвинется, то, простите, я буду требовать возврата уплаченных денег». «Справедливое требование. Я его поддерживаю». «Снимешь сейчас?» «Сейчас». Я активировал артефакт с иллюзией, а строительный туман, напротив, убрал и принялся ждать. Оповещающее заклинание наконец сработало, но я только на него не полагался и вышел из дома под набором заклинания из ДРД. Хотелось посмотреть на специалиста, приглашенного Зыряновым. Как оказалось, сам он не удосужился нанести на себя даже простейшую защиту и сиял для меня во всем магическом спектре. Отнесся к делу он со всей ответственностью, и вокруг него на нашем газоне было разложено множество артефактов. Несмотря на это, во вскрытии моей защиты он не продвинулся ни на шаг. Пожалуй, если следующий взломщик будет такого же уровня, то при срабатывании сигналки я успею прибежать из академии. Глава 25. Взломщик ковырялся еще пару часов, не желая признавать поражение, но так ничего и не выковырил. Я созвонился с Зыряновым, сказал, чтобы отзывал, и восстановил строительный туман, после чего пошел спать. А рано утром меня разбудил Олег, горевший желанием отвести наизнанку окна и поохотиться на бабочек. Конечно, сразу мы не отправились. Сначала я сделал разминку и легко позавтракал. Прислушался к себе и выпил еще зелье бодрости, иначе реакции может не хватить. До оговоренного прихода Зырянова был еще час, поэтому наизнанку мы переместились и окна в домик доставили. Теперь помещение внутри напоминало склад стройматериалов. Олег хмыкнул и невнятно пробормотал, что надо хотя бы пол настелить. Но, разумеется, не сейчас. Я решил поехать к горной гряде, но не тем путем, что раньше. Попадутся бабочки? Прекрасно. Нет, так хоть на металлоизнанке проверки буду делать по дороге. В результате нашлось и то, и другое. Но, увы, вместе. Три бабочки кружили там, где должен был найтись металлоизнанки. Три для меня одного было многовато, а убивать их нужно было без магии и аккуратно, чтобы не повредить крылья. Но не бросать же плывущие в руки богатство. «Олег, у тебя арбалета с собой нет? Зачем бы я его таскал?» «Мало ли», — расстроенно ответил я. «Значит так, я делаю выстрел и ныряю в машину. Пока отъезжаю, ты перезаряжаешь арбалет. Как перезарядишь, останавливаюсь и опять стреляю. Если повезет, двух завалим, а третью добью. Так, не повезло. Первый раз бабочка дернулась, болт пролетел мимо ее головы, и бархатницы всей стаи ринулись на нас. Второй раз попадание было точным, как и третий. А последнюю бабочку пришлось строгать ломтиками, чтобы оставить крылья целыми, поскольку до головы клинком было не добраться. В результате вместо двух нужных крыльев мы получили шесть, которые я забросил в транспорт, поручив Олегу соскребать пыльцу, а сам принялся разделывать тушки, получая нужные ингредиенты. Валялись бабочки на приличном расстоянии друг от друга, и стоило поторопиться, пока что-нибудь не решило, что моя добыча сойдет и ему. Замеченные нужные травки я тоже собирал. Для изготовления заказа Фединого отца набралось почти все. За последним ингредиентом следовало прокатиться до леса, именно там были нужные мне листья. Постепенно я дошел до места, где поиск указал наличие металла изнанки, и сгреб проявившийся шарик. К сожалению, он оказался один. Возможно, покатайся мы по изнанке подольше, собрали бы побольше, но я предложил ехать к лесу и возвращаться, потому что скоро должен был подойти Зырянов, а до его прихода я могу заняться крыльями, потому что места они занимают слишком много, чтобы их вообще пытаться запихивать в стазисный ларь. А так, наварю бадью зелья и залью крылья раствором, чтобы обрабатывались. «Предлагаю сегодня больше наизнанку не ходить», — сказал Олег, когда мы возвращались к проколу от леса, где я набрал с приличным запасом нужных листьев. «Под них места в ларе хватит». «Точно, сегодня же у Владика основы дуэлей», — вспомнил я. Совсем из головы вылетело. Я вчера разговор его с тетей Аллой подслушал. Он не собирался идти, но она его накрутила. Мол, нужно проверить, как поведет себя магия. Он-то сам на Живитеву грешил. Мол, косо пиявку поставила. Так что потащится сегодня на занятие. Я хочу рядом побродить, послушать, что там будут делать. То есть поедешь в город, так Зырянову и скажем. Не выспались, боимся, что поход будет травматичный, мечтательно сказал Олег, поглаживая крыло бархатницы, которое на ощупь действительно было очень приятным. С Зыряновым нужно переговорить по поводу ночного визитера. Как-то он меня не впечатлил. Возможно, он не сталкивался с таким типом защиты, предположил писец. Это во времена моего создания она считалась простеньким вариантом, причем, заметь, армейским, а не гражданским, а сейчас аналогов может не быть. Слова писца позволяли посмотреть на ситуацию с другой стороны. Это не спец плохой, это защита крутая. Но впадать в эйфорию я не торопился, потому что стоит уверовать в собственную неуязвимость, и тебе сразу прилетит по голове. Мы доехали до прокола. Прежде чем его открывать и выходить из машины, я осмотрелся, но фортуна сегодня бабочек мне больше не отправила, посчитала, что и без того сегодня завалило дарами. Машину я убрал в контейнер, и мы вернулись на нашу сторону. Травки я забросил в стазисный ларь, а крылья сразу потащил в лабораторию. Складывать их куда-то особого смысла не было. Пока зелье будет остывать, я их как раз очищу от всего лишнего. Предоставив Олегу разбираться с Зыряновым лично, я отправился в лабораторию, чтобы не затягивать с изготовлением заказанных штанов, где убил кучу времени на приготовление раствора, а потом на чистку крыльев и укладывание их в огромную емкость. Когда залил раствором крылья и тщательно его распределил, я распечатал конверт с присланными мерками. Не знаю, с чего Прохорова решила, что эти данные представляют какую-то тайну. Но ни я, ни писец не обнаружили никаких следящих меток, значит, дело все-таки было не в них. Листок я придавил магнитом к столу, на котором буду раскраивать, хотя мерки запомнил, но контроль не помешает. Зырянов так и не появился, поэтому я пошел заниматься рыбой, которую мы вчера повытаскивали из изнаночной речки. Речка наверняка была не единственной, и у нее наверняка было какое-то имя, вот только я его не знал, а называть абы как смысла не было, пока на исследованной территории речка была только одна. Эх, забуриться бы наизнанку на недельку или хотя бы на пару дней, но пока у Владика каникулы не наступит, это нереально. Рыбы было много, поэтому я решил часть подвялить, а часть оставить на холодное копчение. Для этого рыбу сначала требовалось подготовить и оставить пропитываться на несколько дней. Но и на горячее копчение остались тушки, которые я натер специями и отправил в коптильню. Все извлеченные внутренности рассортировал на те, что используются в алхимии, и те, что никуда не идут. Последние уничтожил магией. Решив, что дальше процесс обойдется без моего присутствия, я отправился выполнять заказ Фединого отца, к которому добавил немного фирской пыльцы бонусом. Очень уж много у меня ее получилось. Чувствую, Власов скоро решит, что столько не переварит, и откажется брать. То ли Зырянов опасался отвечать за своего взломщика, то ли проводил разбор полетов слишком долго, после чего банально проспал, но появился он только ближе к обеду, когда я уже подумывал поесть и отправляться в город. Причем планировал брать такси. Нечего Грекову давать лишние зацепки. Хотя сегодня я никаких акций не планировал. Хотел побродить по центру и послушать Владика. Последние Греков при всем желании не засечет. Григорий Савельевич, не успеваем уже наизнанку, после приветствия радостно сообщил ему Олег. У Алкинова сыночка занятия с магией сегодня, неизвестно насколько затянутся. Может, тогда вечером, предложил Зырянов, хотя бы ненадолго. Крылья-то нужны. Крылья мы уже добыли, огорошил его Олег. Когда окна отвозили? Отвозили, зацепился за слово Зырянов. Ага, на дяде, ответил я, костеря про себя родственника на все лады. Он их тащил, пока я отбивался от бабочек. Оказывается, они хорошо приманиваются на пластиковые окна. Хмм, может, там какой компонент их привлекает? Заинтересовался Зырянов. Вы где заказывали? Олег радостный, что пронесло, тут же притащил документы на окна, и Зырянов заснял данные организации. Проверять, наверное, будет, таская пластик наизнанку. Если у него, конечно, был доступ к нелегальному проколу, который находится недалеко от Горинска. Я склонялся к тому, что был, и отсюда следовало, что в Горинске Зырянов осел не просто так, а по конкретной причине, как наверняка и Власов. То есть весь нужный материал в наличии, уточнил Зырянов. В наличии и уже на первой стадии обработки, торопливо ответил я, пока Олег не ляпнул, что у нас даже больше есть, чем необходимо. Вопрос по цвету остается открытым. Прохорова хочет черные, сказал Зырянов. Так что, считай, этот вопрос закрыт. А вот со спецом по взлому защиты. Илья, откуда у тебя эти заклинания? Мужик утверждает, что даже близко не видел ничего подобного, и не знает, как подступиться, хотя проторчал у тебя долго. Обычно его максимум, это пара минут. Он, кстати сказать, удивился, что такая защита наложена на такое убожество. Хм, он видел дом без иллюзий, ответил Олег. Олег Васильевич, ну мне-то вы не врите. Это сейчас у вас иллюзий нет, а тогда была. Ладно, осуждать не буду, идея здравая. Ни к чему к себе привлекать лишнее внимание. С оплатой специалисту что делать будем? Наверное, я погорячился вчера, сказав, что не заплачу, ответил я. Отработал-то он старательно, а я убедился в эффективности защиты. Возврата уплаченного не потребую. Заклинание оттуда же, откуда алхимия. Я промолчал, но Зырянову мой ответ не был нужен. Вариант, в нынешних реалиях невскрываемый. Специалист предлагает заплатить сам, с тем, чтобы он мог покопаться изнутри, предлагает хорошие деньги, но я не советую. Я и не собирался. Собственную безопасность менять на деньги глупо. Вот именно. Зырянов похлопал меня по плечу. Всегда был уверен, что из тебя выйдет толк. Вопрос с проверкой защиты считаем закрытым? Пока нет. Не хотелось бы, чтобы ваш человек трепался о том, что столкнулся с защитой, которую не смог вскрыть. Мало ли кто может посчитать это вызовом. Мне бы не хотелось паломничества специалистов такого рода к моему скромному жилищу. Да уж, скромному, хмыкнул Зырянов. Особенностью такого контракта является то, что все случившееся во время исполнения остается только между заказчиком и исполнителем. Это я тебе гарантирую. Теперь вопрос закрыт? Закрыт. От коптильни доносился волшебный аромат, и Зырянов время от времени дергал носом и туда посматривал. Не пригласить его перекусить было бы невежливо. Олег среагировал раньше меня и поинтересовался. Григорий Савельевич, не хотите ли отведать то, что мы вчера притащили с изнанки? Спрашиваете, Олег Васильевич, воодушевленно согласился Зырянов. Разумеется, хочу. Столик мы накрыли в беседке. Я принес из дома вареную картошку, которую присыпал укропом и перемешал со сливочным маслом. Хранилось это в стазисном ларе, поэтому я набрал строго 3 порции, добавил овощных закусок и отнес в беседку. Олег уже вытащил пару бутылок холодного пива, и они с Зыряновым дегустировали рыбу из коптильни. В этот раз видов было несколько, и определить, какой вкуснее, оказалось делом почти невозможным. В каждом варианте были свои плюсы, но Олег и Зырянов честно старались, так честно, что я начал подозревать, что к моему возвращению из города они отдегустируют все под ноль. Я глянул на часы и обнаружил, что занятие у Владика уже началось, а значит, мне было пора выезжать еще минут 20 тому назад. Я вызвал такси и сказал: «Я в город по делам». После чего незаметно подсунул Олегу пару бутыльков антиалкогольного зелья, один из которых дядя тут же выпил, сообразив, что, если будет пьянее собутыльника, тот уж точно вытащит из него пару секретов. Такси подъехало быстро, и пока мы двигались в центр Верейска, я пытался поймать звук со стороны кузена. Наконец пошли отдельные неразборчивые звуки, которые сменились столь же неразборчивыми восклицаниями. От этой мешанины у меня заболела голова, и я временно отключился, чтобы не перенапрягаться. «Кстати, сегодня я смогу взять целительство, шутишь?» «Нет, конечно», — ответил писец. «Завтра глянем. Может, и сможешь, а сегодня точно нет. Жалко. Это бы сняло кучу проблем. У тебя как только снимается одна проблема, на ее место приходит десяток новых. Они не берутся ниоткуда, просто выясняется, что я о них не знал». «Вот именно. Иногда незнание – благо. Сидел бы сейчас в беседке, пил сидр, которым, кстати, уже пора заняться», – грозно напомнил симбиант. «Или ты меня решил кинуть, и в мыслях не было. Вот после следующего целительского модуля и займусь. Все равно не раньше, чем завтра», — вздохнул он. «И это не точно. Может, на послезавтра придется перенести. Сидр, конечно, важен, но, если у тебя мозги вскипят, тебе будет не до сидра. С этим было не поспорить. Мне не то что не до сидра, мне вообще ни до чего дела не будет. Зато тетя Алла порадуется, что проблемы с передачей энергии Владику закончатся. Радовать ее я не хотел, так что предпочел подождать день или два. Поездка уже была близка к завершению, поэтому я опять рискнул настроиться на Владика и попал на самый конец вводной лекции, которая до меня доносилась словно издалека, но тем не менее была разборчива. Как вы поняли, наиболее эффективны смешанные техники. В ближнем бою это нанесение стихийных заклинаний на клинок и использование поражающих заклинаний всех школ. В дальнем бою нанесение заклинаний на пули, дротики, болты, стрелы и тому подобное, совмещенное с поражающими заклинаниями. Про защитные заклинания тоже нельзя забывать, потому что размен трупов один к одному очень невыгоден, если один из этих трупов – ваш. Хе-хе. Так, дуэльный кодекс я до вас донес. Основы ведения боя – тоже. Теперь разбивайтесь на пары, не сами, а по жребию, и вперед, показывать, на что вы способны. Почему по жребию? Чтобы поучаствовали все. Не для того же вы пришли сюда в свой законный выходной, чтобы предаться отдыху, наблюдая, как бьются ваши товарищи. Тяжелый вздох Владика я бы ни с чьим другим не перепутал. Кузен наверняка решил выполнить данное матери обещание наполовину. На занятие прийти, но активно в нем не участвовать. Но, увы, не сложилось. Дальше ничего членораздельного со стороны Владика не слышалось. Комментировал чужие схватки кто угодно, только не он. Преподаватель, проводивший занятие, пояснял каждую схватку, иногда во время ее, иногда только после окончания, давал советы по развитию, сообщал, что именно нужно подтянуть и отработать, но пару человек отправил во свояси, сказав, что пока им на его занятии делать нечего. Такси остановилось, и я вышел, направившись в ближайший магазин с вещами древних. Передача с занятия шла четкая, вещи говорились интересные, и я невольно пожалел, что не могу присутствовать там лично. Слушал я фоном, так что это не мешало разглядывать выставленные в магазине вещи. Впрочем, если пропущу что-то важное, писец непременно на это укажет. Наконец дошла очередь Владика и раздались усиленное пыхтение и ругань сквозь зубы. «Вьюгин, вас вообще не учили держать в руках оружие?» «Конечно, нет», — возмущенно ответил кузен. «У нас в роду было разделение обязанностей. На мою долю приходилась исключительно магическая поддержка, а клинками махал двоюродный брат». «И как, хорошо махал?» – ехидно спросил преподаватель. «Какая разница? Его все равно из рода турнули как бестолковую обузу. Боюсь даже представить, что из себя представлял ваш двоюродный брат, если вся надежда рода только на вас. И не спрашивайте», – выдохнул Владик, не понявший сарказма. «Дурачок бесполезный, ни в чем от него толку не было. Дед в сердцах вообще из рода выставил, потом пожалел дурачка и позволил им отдельный род основать, боковую ветвь, чтобы уж совсем на улицу не выгонять». «Вьюгин, ты в рида не завирайся», — раздался голос одного из моих бывших одноклассников. Илья тебе фору по многим позициям даст. У него только кругов силы маловато, а фехтовальщик он классный. Классный фехтовальщик, заинтересовался преподаватель. И куда он поступил? На алхимию, пренебрежительно бросил Владик. Я ж говорил, дурачок он, с прискорбием вынужден с вами согласиться. Классный фехтовальщик, и на алхимию, действительно, что-то у него не то с головой. Но с такой родней это и не удивительно. Вьюгин, я категорически запрещаю вам приходить на свои занятия. Толку от этого не будет, только сами покалечитесь. Больно надо было, совсем тихо пробормотал себе Владик под нос, громко же сказал. Согласен, это не мое, Илья, артефакторика, завопил мне в ухо писец. Вот он, родненький модуль первого уровня. Вот она, наша радость. Бери же его скорее в ручки, проверить надо, целый или нет. Модуль был первого уровня и оказался совершенно целым. Можно сказать, как будто только вышел из-под печатного станка или на чем там древние их делали. Я как-то спросил у писца, но в этот слепок личности такие знания не попали. Глава 26. Возможности использовать целительский модуль пришлось ждать целых два дня. Писец меня всячески уламывал сначала использовать артефакторику, упирая на то, что ее можно будет начинать качать на целых два дня раньше. Я на это ответил, что не успеваю качать то, что у меня есть, и что я слишком долго ждал возможности снять хотя бы один блок, чтобы остановиться на пороге. Поэтому в среду утром, как только я открыл глаза, сразу принялся изучать все, что мне досталось с модулем, страшась, что самое важное получить не удалось. Но нет, возможность видеть чужие блоки, а также снимать свои и чужие при беглом просмотре нашлась. Я успокоенно выдохнул и стал изучать остальное. Полная диагностика теперь уже других, полезная штука, давала возможность видеть не только заболевания, но и блоки и маскирующие заклятия. Снятие отравлений всех видов тоже не было лишним и позволяло вывести токсины как с себя, так и с других. Присутствовали в наборе и такие полезные штуки, как определение типов маскирующих заклятий, умение видеть количество кругов силы как у себя, так и у других, и определение родства. Появились возможности влияния на пациента. Целительский сон и целительский контроль поведения, последнее пыталась провернуть со мной тетя Алла на вокзале и, на мой взгляд, оно было совсем близко к ментальной магии, хотя писец утверждал, что это не она. Ну и приятным бонусом оказалась средняя регенерация. Вообще, логично было бы сначала ставить построение блоков, сказал я писцу, а уже потом, разрушение. С чего логично-то, удивился он, ломать не строить, знаешь ли, чтобы разрушить блок, нужно всего лишь распустить его ключевой узел, а вот чтобы блок установить, требуется серьезная работа и знания. Ты вообще представляешь, сколько существует блоков, или считаешь, что их всего два типа и все на тебе использованы? Как минимум есть еще противозачаточный блок и блок на магию, припомнил я Шелагина и Огонькова, и это не предел, и принципы установок разных блоков разные, а вот принцип разрушения один. Писец потирал лапы, не потому что он был доволен своим выступлением, а потому что считал, что еще на шаг приблизился к изготовлению сидра моими руками. Во всяком случае, он уже взял с меня обещание собрать яблоки завтра. Почему не сегодня? Сегодня у меня был слишком насыщенный день. Планировался полигонный визит к Огонькову, которому предстояло стать первым пациентом, с которого я сниму блок. Конечно, писец говорил, что на пациенте это никак не отразится, но сомнения у меня были, поэтому я хотел потренироваться на том, кто в случае чего сможет себя подлечить сам. В академию я ушел до того, как Олег проснулся, поэтому испытать на нем новые знания по обнаружению блоков я не смог. В этот раз скрываться от караулившей меня Фурсовой я не стал, потому что огонек жизни рядом с ней наверняка принадлежал грабиной, на которую я собирался поставить метку. «Илья, привет!» — сразу радостно завопила Фурсова, когда я появился из тумана. «Ты сегодня на пробежку не ходил, Дарина, это мой одногруппник, Илья Песцов. Приятно познакомиться, Илья, и я рад познакомиться с такой красивой девушкой. Мне даже врать не пришлось, поскольку я был действительно рад увидеть ее вживую, и девушка была реально красивая. С Фурсовой они составляли контрастную пару, брюнетка против блондинки. Причем брюнетка мою одногруппницу уделывала по всем статьям. Мария мне говорила про соседку, целительница, правильно? Признаться, удивлен, что слышала вас только от нее. Такая девушка не могла остаться незамеченной в академии. Со стороны Фурсовой прилетела волна недовольства, грабина же поощрительно улыбнулась. Я улыбнулся в ответ, а затем просканировал появившимся сегодня заклинанием. В результате узнал, что грабина – на редкость здоровая особь, еще бы она такой не была при выбранном пути магического развития, с 10 кругами силы и печатью личной клятвы. Причем все это было настолько хорошо видно, что я начал сомневаться в том, что Зимин не увидел маскирующего заклинания на мне. У него сканирующее заклинание могло быть другого типа, пояснил писец, входящее в модуль, наиболее полное, но есть и частные случаи, когда сканирование нужно проводить на что-то определенное. Они выгоднее тем, что при их использовании тратишь меньше энергии, а потому для потоковых исследований подходит больше. Какое заклинание использовал Зимин, мы не знаем. По дороге болтали в основном мы с грабиной. Фурсова пыталась пару раз вклиниться в нашу беседу, но это у нее получилось не слишком хорошо. Похоже, мешало раздражение, которое она скрывала, но плохо. А вот с грабиной мы почти договорились как-нибудь погулять в Верейске. То есть это она так решила, а я знал, что у меня всегда будет находиться занятие на выбранный ею день. Что характерно, она меня в гости не приглашала, в отличие от Фурсовой. Не хотела спугнуть или на входе в академию. Когда мы прощались, грабина выглядела немного странно. О причине я догадался, когда отошел. Я на автомате против нее использовал навыки соблазнения. Угрызения совести я не испытывал. Напротив, обернулся, послал поплывшей грабиной воздушный поцелуй и с чувством хорошо выполненной работы отправился в аудиторию, где пройдет лекция. Девушки же задержались у входа, и я не упустил возможности послушать, о чем они говорят. У меня даже выбор был, на кого настраиваться, потому что при прощании на грабину я успел поставить метку. «Ну, и что это было?» – прошипела Фурсова. «А мальчик-то очень даже», – мечтательно сказала грабина. «Вообще не поняла, чего ты так ерепенишься. Наверное, из-за того, что он на тебя не клюнул». «С чего бы не клюнул?» – еще злее прошипела Фурсова. «Ты фактически это сама сказала Арине Ивановне. А Ларчик-то просто открывался. Ты не в его вкусе», – припечатала грабина. «Ему нравятся брюнетки. Ты еще скажи, конкретная брюнетка. А что не так?» – ехидно спросила грабина. «Ты радуйся, что я всю работу за тебя сделаю. Еще пару встреч, и он точно поплывет». Я невольно ухмыльнулся. «Еще посмотрим, кто поплывет». На нее мои навыки действовали лучшим образом. Пообщайся мы пару часов, забыла бы не только о задании, но и о существовании самой Живитевой. Прямо в твои загребущие ручки, ну ты и сволочь. Песцов, мое задание, поняла, провальное, вы друг другу не нравитесь, а вот я, напротив, грабина почти мурлыкала от удовольствия. Ты же не хотела с ним связываться, должна радоваться, что есть кому выполнить твою работу. Выслужиться хочешь, разумеется, и не подумала отказываться Дарина. Арина Ивановна ценит тех, кто ей предан и делает все, чтобы выполнить личное поручение. В тебе она, похоже, разочаровалась. Ну-ну, посмотрим, отметала, прозвучавшего в голосе Фурсовой, даже мне стало не по себе. Арина Ивановна не просто так выбрала именно меня на эту роль. Судя по тому, как через секунд 10 до меня донеслось Грабинское. Вот сучка малолетняя, девушки расстались не лучшими подругами. Буквально через полминуты в аудиторию влетела взбешенная Фурсова и, не обращая внимания на встрепенувшегося Безунова, подсела ко мне. Странные существа девушки. Самой не надо, но и другой не отдам. Не связывайся с Дариной. Она та еще тварь, прожует и выплюнет, выпалила она. Кажется, в рядах моих противников наступил раскол. И если это так, то нужно его углублять и усиливать. Пока они грызутся между собой, друг другу будут постоянно мешать. А мне показалось очень приятной, не согласился я, исключительно чтобы позлить Фурсову. Из нее и так чуть ли не летели искры. Казалось, еще чуть-чуть, и вспыхнет как фейерверк. Ты же ее так расхваливала. Я тогда не знала, что она из себя представляет. Внешность обманчива. Дарина умеет производить хорошие впечатления, но внутри она та еще гадина. Спасибо, буду знать. Я одарил Фурсову улыбкой, от которой она застыла на месте. Так, соблазнение нужно отключать. Две невменяемые девицы под боком, это перебор. Хорошо, что наконец пришел лектор. За первую половину лекции Фурсова пришла в себя и даже пересела на перерыве к Безунову. Тот стал выглядеть, как будто победил меня в серьезном магическом поединке. Пусть радуется, не говорит же ему, что Фурсова не тот приз, за который я бы согласился драться. До обеда я удачно избегал общения как с Фурсовой, так и с грабиной, метка которой несколько раз приближалась к месту проведения наших занятий, но поскольку я ее засекал издалека, пересечься нам ни разу не удалось. Даже из академии пришлось уходить через боковой выход. Дома я обнаружил Олега в кабинете, родственник продолжал систематизировать информацию о Живитевых. Я его не стал отвлекать, прошелся по нему сканированием. Так, вот он блок, вот узел, нарушение которого блок позволит распустить, насколько я понимаю. Казалось бы, протяни руку и избавь дядю от многолетней проблемы, но я не торопился ни протягивать руку, ни его обнадеживать. Требовалась проверка на том, кто мне не столь дорог. Так, где там Огоньков? Ага, метка горит в определенном месте. Олег, нам бы в центр Верейска до поездки в полигон добраться. Запросто. Меня опять Лихолетов просил подъехать. Мне кажется, или он тебя опять собрался как-то использовать. В этот раз просто попросил показать примерный текст выступления на конференции, чтобы посмотреть, не затрагиваются ли ненужные темы, ответил Олег. Это недолго. В идеале я просто передам пару листиков лихолетовской секретарше и быстро сделаю ноги, пока меня опять к чему-нибудь не припахали. А тебе в центр зачем? Дело у меня там есть одно, уклончиво ответил я, не желая обнадеживать дядю раньше времени. Модули новые появились, предположил Олег. Не звонили, но в других магазинах очень может быть. Пообедаем и поедем. Но сначала ты глянь, что я накопал. В Шелогинском княжестве нет ни одного предприятия клана Живитевых, но зато есть в Прохоровском. Там они отжали собственность небольшого рода артефакторов. Конкретно отжали. Там на вывесках красуется герб Живитевых. Предлагаешь туда наведаться? Для диверсий, прекрасное место. Недалеко, находится в собственности Живитевых, а не подмятых родов. На бывших собственников не подумают, подозреваю, они под клятвой все. Со стороны Живитевых было бы идиотизмом оставить их работать на своем предприятии без клятвы. Подумать надо, я и не предлагаю прямо сейчас туда лезть. Просто место перспективное в плане расстояния, и вообще. Олег фантазировал весь обед, очень уж ему хотелось причинить хоть минимальный вред Живитевым. Но в мои планы это пока не вписывалось. Я собирался устроить обвал блоков в Верейске, выяснить, у кого они еще могут стоять. А что касается ударов по Живитевым, так первый должен быть нанесен в их главном логове, а уж потом расходиться, как круги на воде. Пока мы обедали, я выстраивал план по сниманию блока с Огонькова. В идеале он не должен ничего заметить. Но разве маг, отрезанный от магии, может не заметить, когда она вернется? Это он в полной отключке должен быть. Значит, либо оглушение, либо целительский сон. В принципе не то, не то на здоровье не отражается, а оглушение у меня отработано лучше. С другой стороны, можно попрактиковаться в целительском сне, а если он не сработает, так у меня уже есть рабочий запасной вариант. С Олегом мы договорились, что он будет ждать меня на стоянке гильдии, а если я освобожусь раньше, то ему позвоню. Вариант пройтись по магазинам я не отвергал, хотя подозрение, что большие уровни будут искаться со сложностями, все крепло и крепло. Олег меня высадил чуть раньше, там, где метка Огонькова была совсем близко, определив, где находятся камеры и, соответственно, слепую для них зону. Я ушел в скрытность, а потом в невидимость. Огоньков находился совсем рядом, оставалось только вскрыть дверь в его жилище, отмычки у меня были с собой, и я уже предвкушал, как опять буду с ними практиковаться. Но, увы, незадачливый целитель оказался не дома, а в баре. Причем сидел он там настолько давно, что ни оглушение, ни целительский сон не понадобились. В состоянии он был, прямо скажем, неадекватным, и приставал с жалобами к тому, кто соглашался его слушать. При этом он ни на миг не забывал, что он народный герой, и не проговаривался, что исцеление совершал кто-то другой. Возможно, в глубине души он уже уверовал сам в свою исключительность. «Я же добра хотел», — говорил он своему собутыльнику, вцепившись ему в воротник. «Разве это справедливо? Где-то ты видел справедливость, Витя?» «Ик, нет ее», — убежденно вторил ему собеседник. Они были увлечены друг другом и бутылкой, которая стояла между ними, поэтому я без опасений принялся изучать внутренний мир Огонькова. Несмотря на то, что целитель, знающий его врач, характеризовал не с лучшей стороны, внутри у Огонькова все было в порядке, если не считать уродливого блока, запирающего магию. Если бы со мной была сила, я бы всех, Огоньков окинул широким жестом весь бар, всех исцелил бы. Веришь? Нет, верю. Собутыльник торжественно положил руку на плечо Огонькова. Братан, тебе верю, Как себе, ты, человек, а не тварь дрожащая, тебя не сломить никому, никому, торжественно подтвердил Огоньков и опрокинул стопку, а я аккуратно поддел узел блокирующего блока и потянул на себя, оказалось это проще простого, и вскоре целитель был опять при магии, а я, при недоумении, почему я так боялся это делать, в это время Огоньков доказывал своему братану, что его не сломить и только отсутствие доступа к магии не позволяет ему развернуться и вылечить вообще всех в этом помещении. А вообще сложное это дело целительства, внезапно спросил собутыльник у Огонькова. Спрашиваешь, ик, не каждому это дано, будь при мне магия. Огоньков встал и попытался принять горделивую позу, с чем у него возникли некоторые проблемы из-за отсутствия устойчивости. Одну руку он положил себе на грудь, а вторую направил на ближайшего мужичка, спокойно попивающего пиво из бокала и читающего новости на телефоне. Мне бы ничего не стоило вот его полностью исцелить. Просто так, потому что могу, а у него печень не в порядке. Это уже заработали сканирующие навыки, но Огоньков этого не понял и продолжал важно вещать. И сделал бы я это вот так. Он отправил заклинание, похожее на волну исцеления в моем исполнении. Мужик от неожиданности уронил бокал на стол, по которому поползла лужа недопитого пива. «Эй», — сказал он, — «вы чего, не мешай», — махнул на него рукой Огоньков. «Я работаю, занимаюсь твоей печенью. Спасибо, но у меня нет денег на оплату услуг целителя». «Бесплатно», — гордо сказал Огоньков. «Герой я или не герой?» «Герой», — немного неуверенно подтвердил мужичок, утративший свое пиво. «Могу я исцелять кого хочу?» «Можете». «Подходи по одному», — проорал Огоньков на пределе своих сил. «Исцелять буду, и пусть никто не уйдет обиженным и больным. Исцеляться у прилично нетрезвого целителя я бы не рискнул. Мало ли что он вывернет не так, и получишь в результате совсем не то, на что нацелился. Но человеческая жажда халявы неистребима, поэтому к Огонькову выстроилась очередь страждущих, которым он сообщал диагноз после сканирования и приступал к исцелению. Опьянение вкупе с высокой нагрузкой сыграло свою роль и в процессе исцеления предпоследнего пациента Огоньков просто вырубился и упал бы, если бы его каким-то волшебным образом не подхватил не менее пьяный собутыльник, который уместил невменяемое тело на стул, а голову на стол, после чего заявил: «Не мешайте, г-герой спит, восстанавливается». Я завершил целительское воздействие на предпоследнего пациента и провел его же на последнего, чтобы довести дело до конца. Пусть деяние Огонькова будет масштабнее, чтобы он сам, проспавшись, удивился силе и эффекту своей магии. Глава 27. Олега ждать не пришлось. Он сидел в машине и нетерпеливо постукивал по рулю. Обрадовался, когда я к нему подсел. Что-нибудь интересного нашел? А да, блок на магию. И уже снял. Чего? Вытаращился он на меня. Того самого, кивнул я. Изучил я следующий модуль целительства, но тебе не хотел говорить, пока не проверю. Просто на тебе тренироваться не хотелось. Да и вопрос встает, снимать ли все прямо сейчас. Снимать однозначно, обрадовался Олег и потер руки в предвкушении. Держитесь, девочки, я иду совсем не израсходованным либидо, накопленным за много лет. Пришлось его немного остудить. Проблема в том, что, если я сниму пиявку, сирена в лице тети Аллы тут же вызовет Живитеву, пояснил я. Вопрос, будут ли они ставить заново или уберут ненужную помеху радикально. Олег задумчиво поскреб подбородок, перекосив рот на сторону. «Одни проблемы от Алкинова сыночка», — недовольно сказал он. «Я не кровожаден, но вот относительно этих двух у меня временами возникают мысли тихонько их где-то прикопать, изолировать бы их от нормальных людей. Так, ты же говорил, что с кого-то блок снял, с целителя, Огонькова. Ему Живитева лично недавно ставила, то есть она все равно явится. Мне сдается, что на меня она внимания не обратит, так что мне снимай, а себе и Вовке, погоди пока. Или нужно как-то обосновать, почему у тебя остались блоки, а у нас нет. Логично обосновать, чтобы подозрений не возникло. Или реально сделать так, чтобы Живитевым было не до тебя. Или чтобы ты получил возможность ставить блоки». Дядя фонтанировал идеями, но пока они мне казались не слишком осуществимыми. Особенно составить блоки. Это мне нужно брать следующий уровень целительства. Качать все параллельно становилось все напряжнее и напряжнее. А еще, чем выше уровень, тем дольше он прокачивается, если это не делать совсем на пределе возможностей. Я хочу сегодня залезть в тот дом, где выход с изнанки. Проверить, там ли Живитева, возможно, послушать, что говорит. Внук ей должен доложить о случившемся. Если совсем поздно, поди, спать будет, предположил Олег. Илья, опасно это. Находиться в постоянном неведении еще опаснее, возразил я. Поехали. Скоро оплаченное Вьюгиными время начнется. Олегу моя идея не понравилась, и он пытался меня отговорить всю дорогу, причем не перестал это делать, даже когда мы вошли в полигон. Только тем, что он меня отвлек, я могу объяснить, что не среагировал заранее на появление Шелагина и Грекова. «О», — радостно сказал Греков, — «на ловца и зверь бежит. Песцовы, у нас к вам дело взаимовыгодное». Я поздоровался и просканировал Шелагина. В результате последние сомнения отпали. Он действительно оказался моим отцом, а еще на нем было два блока. Противозачаточный и блок на либидо. Все, как предполагал писец. Кроме того, прослеживались следы нескольких магических клятв. Не сняли противозачаточный, заметил симбиант. За столько лет он может напрочь лишить человека возможности иметь детей. Такие блоки надолго не ставит, да и вообще никакие не ставит. Вредны они и для магии, и для здоровья. Можно подумать, те, кто ставили, беспокоились о здоровье Шелагина. Им нужно было, чтобы он внешне выглядел нормально, а на остальное пофиг. «Илья, что ты молчишь?» – спросил Шелагин. «Согласен обменять секрет на возможность бесплатного вечного посещения полигона родом Песцовых дважды в неделю, с одним условием», – ответил я. «От вас он может быть передан только тем, в ком течет кровь Шелагиных». Олег хмыкнул, оценив изящество формулировки. Греков же явно разозлился, решив, что таким образом я хочу его отстранить от секрета полигона. Его я тоже просканировал, но на нем из постороннего была только одна клятва. «Приемлемо», — согласился Шелагин. «Правда, тогда мне придется тренироваться в одиночку. Алексей Дмитриевич наверняка под клятвой верности вашему роду», — предположил я, больше для себя желая уточнить этот вопрос. «Разумеется, главы таких служб приносят личную клятву княжеской семье. Тогда он войдет в число допущенных, при условии, что никому не передаст, потому что это пойдет во вред вашему роду. Твоему уж тогда», — проворчал писец, — «потому что выходит, что у Шелагиных других наследников нет. Нужно на младшего княжича глянуть», — не согласился я. «А то ты не понимаешь, почему ждут его совершеннолетия. Возможно, у него кругов силы маловато. Ну-ну». Морда писца стала такой хитрой, как будто от результата действительно что-то зависело. Любые подозрения должны подтверждаться чем-то, иначе им из статуса подозрений никогда не выйти. Вероятность ошибки никто не отменял. Шелагин решил, что ему одной клятвой больше, одной меньше, уже без разницы, и дал такую клятву с оговоренным условием привлечения для тренировки под клятву одного человека, не имеющего шелагинской крови. После чего мне вручили официальную бумагу с обязательством предоставлять возможность бесплатного использования всех полигонов Шелагинского княжества дважды в неделю. У нас единая сеть, так что не получится взять 2 часа здесь, а потом поехать к другому полигону и взять 2 часа там, ехидно сказал Греков. Времени у меня нет, Алексей Дмитриевич, разъезжать по разным полигонам, отрезал я. А сейчас вы пытаетесь отгрызть кусок от нашего законного времени пребывания в одном из залов. Так пойдемте же, радостно сказал Греков.